Глава 12. Биология и медицина. Космос — это риск и болезнь во мраке и тишине. Доктор Маккой. Сериал «Звездный путь». На заре космонавтики первыми живыми существами, с которыми возникли проблемы и ошибки, были крысы. Для только что созданного завода по производству баллистических ракет нужно было найти склад. Недалеко от реки было хранилище зерна. Его решили перепрофилировать. В первую же весну, когда поднялась вода, на склад повадились крысы, которые шли к намоленному месту. Однако из еды грызуны нашли только изоляцию проводов внутри ракет. Местных кошек, которые помогали в борьбе с крысиным нашествием, передислоцировали вместе с зерном. Практически вся партия обгрызенных ракет оказалась непригодной. После этого организаторы производств старались не строить склады рядом с рекой и на всякий случай неподалеку держали кошек. Инженеры же поработали над материалом изоляции, чтобы он не был очень вкусным для грызунов. Еще одна проблема с крысами произошла в космосе на борту американского шаттла Discovery. Специальные небольшие герметичные клетки для подопытных доставлялось все необходимое. Однако в какой-то момент забилась и сломалась система водоподачи. Астронавт Уильям Торнтон открыл клетку, чтобы починить устройство, и это было ошибкой. Специальные питательные палочки и экскременты начали разлетаться по всему шаттлу. Это стало настоящей проблемой, и не только потому, что появился отвратительный запах. Маленькие гранулы отходов жизнедеятельности могли залететь в приборы и вызвать короткое замыкание. Весь экипаж бросил текущее задание и стал убирать экскременты вручную. Крысы доставляли неудобства еще из-за того, что они переносят заболевания. Главные ракетные испытательные площадки в СССР располагались в южных степях с обилием ядовитых змей, каракуртов, скорпионов, фаланг, тушканчиков, сусликов и множества комаров. Например, в регионе знаменитого космодрома Байконур довольно сложная эпидемиологическая ситуация по холере, чуме и особенно по гепатиту. Однажды, когда как раз разразилась чума, рядом с космодромом обнаружили мертвого верблюда. Хотя территория является закрытой и пройти незамеченным внутрь животное не могло, это обстоятельство не на шутку встревожило сотрудников, которые в спешном порядке пошли вакцинироваться. В итоге ни одного случая заболевания выявлено не было, но почти все на полигоне отлеживались два дня с высокой температурой после прививки. Правда, такая паника не беспочвенна. При строительстве космодрома и в первые годы его работы государственные задачи ставились выше, чем бытовые. Строители жили в тесных бытовках без каких-либо удобств, а про системы обеззараживания и фильтрации говорить смысла нет. Отсутствие чистой воды и туалетов было нормой. Из-за плохих санитарных условий гепатитом и дизентерией иногда болели целыми полками и бригадами. Собаки на испытательных площадках — такие же нередкие гости, как и верблюды. Причем одной из них на полигоне Капустин-Яр даже удалось побывать за пределами плотных слоев атмосферы. Это произошло еще до орбитальных полетов. В 1951 году проводились испытательные пуски ракет R-1 с собаками на борту. Для экспериментов требовались небольшие животные. Сначала исследователи захотели взять маленьких породистых собак и даже провели конкурс и выставку. Однако у разнеженных домашних животных сердце начинало бешено колотиться даже от громких звуков, не говоря уже о тяжелых космических испытаниях. Тогда биологи осознали ошибку и стали подбирать кандидатов среди дворняг. На улице уровень стресса у собак огромный и может быть даже выше, чем при полете на ракете, и привыкают они к нему с рождения. Действительно, дворняги играючи проходили все испытания, которые многим четвероногим, казалось, даже нравятся. Тем не менее, дворняги не только знали, что такое стресс, но и знали, как его избегать. Так, для третьего пуска R1 на полигон доставили двух испытателей — Смелого и Рыжика. Однако за день до полета Смелый сбежал, возможно, поняв, что его ждет. Правда, он свою кличку оправдал, вскоре вернулся с виноватым видом. Со здоровьем у него ничего не произошло за время дезертирства, и потому было решено отправить его за пределы плотной атмосферы. Старт прошел успешно. Похожая история произошла буквально через 15 дней. Пятое испытание должно было проходить собаками непутевым и рожком. Сбежал рожок, что странно, ведь непутевым был другой пес. На этот раз собака исчезла навсегда. Чтобы не срывать программу, экспериментаторы поймали собаку, которая бегала рядом с солдатской столовой, помыли, подстригли и прикрепили к ней датчики. Несмотря на отсутствие подготовки, собака великолепно перенесла полет. Позже выяснилось, что на момент запуска пес был еще практически щенком, ему было примерно 9 месяцев. В то время как обычно в космонавты выбирали собак в возрасте 2-5 лет. Ему дали кличку Зип, что расшифровывалось как «запасной исчезнувшего Бобика». Инженеры на полигоне боялись, что на это скажет главный конструктор. Он очень не любил, когда ему не докладывают оперативно об ошибках и проблемах. Однако на этот раз главный даже похвалил находчивых инженеров, так как этот эксперимент показал, что и без подготовки организм может выдержать трудности космического полета. Он сказал, что скоро люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам. Главный конструктор имя собаки немного изменил. Теперь пса стали звать Зибб, что расшифровывалось как «запасной исследователь без подготовки». Этот случай не единичный. Зачастую космическим собакам давали клички, которые в силу обстоятельств потом приходилось менять. Причины были самыми разными, от неблагозвучных, если не сказать даже непечатных исходных имен, до суеверий. Так никто не решился отправить в космос удачу, и кличку пришлось поменять. Эту четвероногую героиню мы знаем под именем «Звездочка». Совершившие совместный полет «Ветерок» и «Уголек» оба изначально имели другие клички. Для прессы клички не подходили. Первый был любителем припустить газов, за что получил от испытателей говорящее имя «Бздунок». Его иногда еще называли «Пэр» по той же причине. Новая кличка «Ветерок» не только была красивой и даже романтичной, но и в некоторой степени сохраняла вложенное в исходное имя смысловую нагрузку. А второй пес имел угольно-черный окрас, и его, смеха ради, окрестили сначала Снежком. Но в соответствии с окрасом его переименовали и сделали Угольком. Инженерам и биологам в СССР пришлось приложить немало усилий к подготовке не только собак, но и обезьян. Именно этих животных, как казалось, было правильно отправлять в космос для первых исследований. Их организм очень похож на человеческий, а значит, по результатам стартов обезьян можно судить о возможности полета человека с большей уверенностью. В поисках кандидатов для полета инженеры отправились в цирк, где дрессировщик прямо сказал, что подготовка обезьяны будет крайне сложной и займет много времени. Эти животные очень любопытные и активные, а их пальцы могут натворить немало бед. В замкнутом пространстве они могут начать паниковать, рвать провода, нажимать на переключатели, разбирать панели, в общем, портить космический корабль. Тогда в СССР было принято решение перейти на более дрессируемых и спокойных животных на лучших друзей человека — собак. К тому же, после опытов академика Павлова в стране была мощная школа ученых, знающих особенности проведения экспериментов на собаках. В США решили ситуацию по-другому. Обезьян-шимпанзе вводили в состояние сна с помощью наркоза. Правда, в этом состоянии нервная система угнетена, а в зависимости от типа усыпляющего вещества организм мог вести себя иначе, нежели без него. В ходе первых стартов у подопытных шимпанзе наблюдались проблемы с сердцем и легкими. Некоторые обезьяны из-за этого умирали после успешного полета. В СССР у собак таких трудностей не было. Трижды при запуске пары собак на одном космическом аппарате для чистоты эксперимента поступали так. Одну из четвероногих исследовательниц оставляли в сознании, а другой вводили наркоз. Таким образом, удавалось различать воздействие на организм самой невесомости и наркоза. Соответственно, можно было определить степень влияния наркоза на организм в процессе суборбитального полета. Строение скелета собаки и человека очень разные. К тому же четвероногие питомцы никак не смогли бы поведать о возможных трудностях со здоровьем у людей в процессе полета на ракете. Чтобы этот вопрос закрыть, в СССР был разработан манекен с датчиками, имитирующий человека. Его прозвали Иваном Ивановичем. Но вернемся к приматам. В 80-х годах технологии космических кораблей заметно развились, а ученые в СССР решили, что смогут поработать с обезьянами. У любых других животных мозг достаточно сильно отличается от человеческого, а некоторые эксперименты с мозгом на человеке не проведешь. В качестве подопытных медики выбрали макак резусов. Они себя хорошо зарекомендовали как модельные животные после того, как у них был обнаружен резус-фактор крови. Макак запускали в рамках проекта «Бион», но уже с первой обезьяной произошло то, чего боялись в самом начале. Макака по кличке Абрек сгрызла крепление, освободила руку и начала дергать за провода. Абрек сбросил с груди все датчики и начал тянуться к приборам, вживленным в мозг. Чтобы животное не нанесло вред себе или кораблю, «Космос-1514», его вместе со второй обезьяной вернули на Землю досрочно. То же самое и по той же причине сделали и с биоспутником «Космос-1887». Обезьяны Дрема и Ероша высвободились и сломали все, до чего смогли дотянуться, в том числе системы кормления и телеметрии. Последняя передавала координаты местоположения. За несколько минут до входа в атмосферу спутник был потерян. В конце концов, наземные службы получили сигнал, установленного на спускаемом аппарате радиомаяка после посадки. Обезьяны промахнулись с местом приземления на тысячи километров. Их ждали в казахских степях, а они оказались в тайге Якутии. Конечно, из-за этого были трудности при эвакуации. Три дня обезьяны лежали в сугробе на морозе без еды и воды, но их успели спасти, хотя Дрема уже был на грани гибели. Его отвезли в реанимацию и вернули к жизни. Потом, когда прошло восстановление, обезьян отвезли показать Фиделю Кастро. И именно Дрема ему понравился больше всего. Этот сорванец остался на Кубе с пожизненным запасом бананов, согласно обещанию президента. В США тоже организовывались полеты обезьян без наркоза, и в них любопытные сорванцы тоже устраивали полный хаос. Так шимпанзе по кличке Хэм должен был не только сидеть в космическом корабле, но и нажимать на специальные рычаги по световому сигналу. Хотя полет длился всего 18 минут, шимпанзе как бешеный стучал по всем рычагам и суммарно сделал около 50 ударов. При этом ракета сильно отклонилась от своей траектории. Возникло большое ускорение и перегрузка в два раза выше расчетной. Отказала система подачи воздуха и контроля тепла, но только потом, уже после приводнения, обезьяну укачала. Для длительного полета свинохвостые макаки по кличке Бонни на биоспутнике 3 обезьяне вырвали некоторые зубы, а ее саму фиксировали с помощью болтов, прикрепляемых прямо к костям таза. В процессе полета над бедной макакой проводилось множество экспериментов, но все они были поставлены под сомнение. Из-за серьезного хирургического вмешательства до полета обилие экспериментов, которые шли параллельно, а также из-за отсутствия контрольной группы, результат исследования нельзя было использовать для получения серьезных научных выводов. К тому же обезьяне стало плохо в космосе, ее вернули на Землю, но ее это не спасло. А что с другими животными? Франция запустила в суборбитальный полет кошку по кличке Фелисет. Выбор такого животного был крайне неудачным. Во-первых, кошек сложно дрессировать. Поэтому для кошек, как до этого для обезьян, делали специальные крепежные механизмы. Во-вторых, это очень милые животные, и исследователи к ним привязывались. Известно много случаев, когда ученые СССР брали домой собак-космонавтов. А с кошками изначально было понятно, что ни одна из них живой не останется. Испытуемым четвероногим даже не давали имен. Так имя Фелисет появилось в среде журналистов только после полета. А в лаборатории это была кошка Си-341. В процессе подготовки к полету кошек тренировали на специальном самолете, в котором создается кратковременная невесомость длительностью 21 секунда. В ходе этих испытаний стало ясно, что кошкам в невесомости очень трудно. Кошки всегда приземляются на лапы, так как их организм чувствует, с какой стороны расположен центр тяжести. Есть даже отдельная наука, которая изучает процесс падения кошек — паразитология. А куда разворачиваться в невесомости? Кошки начали бы бешено крутиться во все стороны и паниковать. Запуская четвероногих пушистиков в космос, ученые хотели глубже понять процессы в мозгу животного. Теперь можно представить, что испытывала Фелисет в течение 5 минут в невесомости. Еще и посадка оказалась крайне неудачной. Контейнер с кошкой оказался в таком положении, что хвостатый космонавт оказался вниз головой. Все, что можно было узнать, ученые узнали — и дальнейшие пытки кошек сочли нецелесообразными. А вот у кого проблем с пребыванием в тесном космическом корабле не было, так это у черепах. Их выбрали для облета Луны на советском корабле «Зонд-5». Кстати, это первые животные, побывавшие рядом с естественным спутником Земли. Полет до Луны и обратно занимал 7 дней, а черепахи могут не есть и не пить все это время и даже больше. Именно это стало причиной такого выбора. Правда о том, что черепахи совершат облет Луны, никому не сказали. Полет Зонда-5 был относительно удачен, только из-за отказа систем ориентации корабль не смог вернуться на территорию СССР. Посадка произошла в Индийском океане. Службы спасения нашли космический корабль и достали его из воды. Пока они работали, из аппарата послышались звуки. Все сильно испугались, так как посчитали, что внутри запускался механизм самоуничтожения. Рабочие отправили запрос, чтобы узнать, так ли это. Ученые заверили представителей службы спасения в безопасности конструкции и сообщили, что это черепахи. Тем не менее, достать животных рабочие не решились. Еще 13 дней, пока спускаемый аппарат не был доставлен в Москву, черепахи сидели без воды и еды. Эта ошибка к серьезным последствиям не привела. животные были живы, хотя истощены сверх меры. Еще одно животное на Луне — муха дрозофила. Причем, в отличие от черепах, мухи даже высадились на поверхность, конечно, не в скафандрах и с флагом, а внутри специального контейнера. Дело было на борту китайской автоматической межпланетной станции Чань-Э-4. Кроме мух, внутри контейнера были семена различных растений, которые проросли и развивались на Луне. Но когда наступила лунная ночь, все живые организмы погибли от холода. Хотя на борту китайского лунного аппарата находился источник тепла, который согревал научные приборы, он не имел подключения к контейнеру с биологическими образцами, у которого собственная система контроля тепла не была рассчитана на долгую ночь. История перепелов из-за отсутствия плана действий после завершения эксперимента кончилась печально. Для исследования развития эмбрионов в условиях невесомости на борт орбитальной станции «Мир» были доставлены яйца японского перепела и специальный инкубатор. Через некоторое время птенцы вылупились, эксперимент был успешно завершен. Перепелята были здоровы, но возник вопрос, что теперь с ними делать. На Землю космонавты не собирались возвращаться еще долго, ведь было много других научных задач. А птенчики в таком возрасте не могли сами питаться. В невесомости им трудно было захватить еду в клюв. К тому же в невесомости им никак не удавалось закрепиться на жердочке. У них не было хватательного рефлекса. Чтобы покормить перепеленка, космонавтам требовалось много усилий и времени, которых у них не было. В итоге все птенцы погибли от истощения. Интересно, что потом еще раз на станцию «Мир» уже другим экипажам были доставлены перепела не только в виде яиц, но и взрослых особей. Правда, и время на их кормление было выделено. Космонавты изрядно намучились с ними и указали, что для такого эксперимента нужен отдельный член экипажа. И такой на станции появился, только он не помогал и не был человеком. На станцию «Мир» нелегально проник таракан. У врачей-гигиенистов потом были большие неприятности из-за появления на орбите незаявленного космонавта. Пронес он с собой что-то вредное или нет, неизвестно. Однако появление таракана заметно улучшило психологическое состояние экипажа, который о нем стал заботиться и намеревался вернуть его на родную планету. Вдалеке от Земли космонавты часто меняют представление о размерах своего родного дома и места человека в нем. Так случилось и на этот раз. Однако до конца полета таракан не дожил. Его случайно раздавили во время работы. Это для космонавтов оказалось серьезным испытанием. Шестиногого члена экипажа было очень жалко. Как-то еще один безбилетник проник на станцию «Салют-4». Это была муха, которой дали кличку Нюрка. Но самый нежелательный пассажир — это плесень. В невесомости при наличии питательной среды все микроорганизмы размножаются быстрее. Процесс деления идет во всех направлениях, и при этом сила тяжести такой рост никак не ограничивает. Плесень может затаиться в укромном уголке, где есть вода. Так ее находили на костюме водяного охлаждения скафандра, на трубках отведения туалета, а в 1997 году на станции «Мир» плесень даже вывела из строя специальный прибор — блок управления связью. Она разъела изоляцию проводов и вызвала окисление меди. Это привело к короткому замыканию. Правда, инженеры выяснили это только когда устройство вернули на Землю. Тем не менее, космонавты могли догадаться о природе проблемы, ведь на борту, по словам экипажа, ощущался запах гнилых яблок. Только яблоки на орбитальной станции оказаться не могли, а вот плесень — вполне. На Международной космической станции в 2001 году несколько раз срабатывал датчик пожара, но не было даже дыма. Люди на борту изрядно перенервничали от постоянного сигнала опасности. На Земле выяснилось, что во всем виновата плесень, которая поселилась на поверхности чувствительного детектора. На МКС за микрофлорой следят экипажи, делая постоянные проверки и уборку. Кроме того, распространению микроорганизмов по разным отсекам мешают специальные фильтры, использующие сильные магнитные поля для разрушения клеток. Хотя и это не спасает от вездесущего грибка. Есть и ГОСТ-Р-50-804-95, который определяет допустимый уровень микроорганизмов в космическом корабле. На более старой станции «Мир» таких приспособлений не было, и из-за этого космонавты то и дело находили страшный на вид слизневые образования. Возник даже слух, что именно из-за найденных бактерий станцию пришлось затопить. Это не так. Микроорганизмы не были патогенными. Поводом к распространению этой теории заговора стало интервью одного из космонавтов. Он сказал: «Микроорганизмы так размножились, что поразили запасы воды. Когда на станции заглох один из приборов, и я стал разбирать его, то обнаружил желтого червя полутораметровой длины с коричневой крапинкой. Таких на Земле еще не было». Это была шутка, но в каждой шутке есть доля шутки, а остальное... Микробы, бактерии и грибки хорошо размножаются не только внутри станции, но и внутри космонавтов. В невесомости все воспалительные процессы, как у человека, так и у других живых существ, протекают более интенсивно. Начиная с отбора самых первых претендентов на полет, в критерии входит отсутствие у них любых хронических заболеваний. Также перед стартом все космонавты проходят карантин. Однако был случай, когда кандидат умудрился обмануть медицинскую комиссию. Это произошло перед отправкой корабля «Союз-Т-4». Один из членов экипажа во время подготовки за 4 года до старта почувствовал признаки воспаления предстательной железы. Чтобы не выбыть из программы, он скрыл от медиков этот факт. При этом лечился сам, и ему удалось убрать все симптомы, но не причину. В программу полета экипажа входила работа на борту станции «Салют-7» в течение 282 дней. Через четверть намеченного срока симптомы к больному вернулись и даже усилились. Он, наконец, сообщил об этом на Землю. Лечение медикаментами, которые были на борту станции, не принесло успеха. В невесомости предстательная железа увеличилась так, что даже стала перекрывать мочеводящие протоки. Стало тяжело попросту ходить в туалет. Во избежание серьезных последствий горе-космонавту приказано было вернуться на Землю. Так как корабль-1, вернуться необходимо было всему экипажу. Безответственность одного человека привела к срыву и текущей программы, и трех следующих программ посещения. После этого случая врачи отряда космонавтов добавили в программу медицинского контроля пробу секрета предстательной железы. Другой случай воспаления в космосе произошел на станции «Мир» во время международной программы, в которую входил американский астронавт-врач. Один из членов экипажа порезался на орбите, и, видимо, в рану попал инородный агент. Рана начала воспаляться и гноиться. Наш космонавт попросил американского коллегу помочь как врача, но тот отказался. Только после разрешения от медиков на Земле и по указаниям из Центра управления в Хьюстоне астронавт перевязал рану. В итоге серьезных последствий не было, но рана зажила бы быстрее, произойди такая ситуация на Земле, или если бы помощь была оказана раньше. Кстати, это случилось именно в то время, когда на станции «Мир» гостил таракан. Но история умалчивает о том, имеет ли он какое-либо отношение к воспалению раны космонавта. Неприятная ситуация произошла и с первым космическим туристом на МКС. Когда он перелетал из одного модуля в другой, то не заметил люк и на полном ходу напоролся на него головой. От сильного удара турист рассек себе лоб. Сразу появилась кровь, которая в виде капли стала нарастать. В невесомости все направления одинаковы, и жидкость не будет течь вниз, просто потому что низа в привычном нам понимании там нет. Любая жидкость, в том числе и кровь, в таких условиях стремится собраться в шарообразную капельку именно в том месте, откуда она попала в невесомость. В случае пореза сферическая капля крови будет разрастаться вокруг места повреждения кожи. При этом рана еще и заживает медленнее, так как на орбите меняется состав тромбоцитов — клеток, которые отвечают за свертывание крови. Профессиональные космонавты быстро помогли любителю, убрали кровь впитывающими полотенцами, продезинфицировали и наложили 7 швов. Дальнейших проблем со здоровьем у туриста не было. Однако многие считают ошибкой, что Росавиакосмос отправил на орбиту непрофессионала, пусть и подготовленного. В то время особенно протестовали против туристического полета земляки нашего героя, американские астронавты. Российские космонавты, чтобы отстоять члена своего экипажа, пусть и не коллегу, устроили забастовку. В итоге все прошло успешно, и сегодня именно в США космический туризм поставлен на поток. А теперь плавно перейдем к проблемам, с которыми любой организм неминуемо столкнется в состоянии невесомости. Самое первое, что ожидает космонавта в таких условиях, это болезнь движения. Ее причины и проявления схожи с причинами и проявлениями морской болезни. В первом полете на орбиту собак, белки и стрелки на 6-м часу активизировалась белка. Согласно киносъемке и показаниям датчиков, она много нервничала, лаяла и дергалась. Ее стошнило. Явной причины обнаружено не было. Видимо, невесомость оказывала свое пока неизученное влияние. Тем не менее, для будущего полета человека были введены ограничения. Длительность полета не более 3 часов, а лучше меньше. Юрий Гагарин должен был находиться в космосе не более 90 минут, один оборот вокруг Земли. Ему заблокировали систему ручного управления. Это было сделано на тот случай, если в космической бездне мозг не справится с осознанием мира или если в невесомости изменится его работа. Разблокировать ручное управление можно было, но только после введения специального кода. Причем этот код был написан на листочке бумаги, который помещался в конверт, а уже конверт перед стартом давали космонавту. В случае аварии нужно было открыть конверт, прочитать и осознать код, и ввести его. Тем самым космонавт подтверждал свою вменяемость. С Юрием Гагариным ничего плохого не произошло, и тогда руководители космической программы СССР для второго полета человека решили увеличить время пребывания на орбите до суток. Тут-то и проявилась проблема, которая была у белки. Космонавта начала мутить при движении. Причина в работе внутреннего уха. Это орган равновесия, который определяет положение тела относительно центра тяжести. В нашем случае это планета Земля, а также ускорение тела. Принцип работы достаточно прост. Во внутреннем ухе есть набор полых костей, улитка, преддверие, полукружные каналы и так далее. Внутри них имеются системы чувствительных рецепторов, небольших камушков, отолитов. И все это находится в жидкости. При перемещении тела или головы в пространстве жидкость и отолиты в ней смещаются под действием инерции и силы тяжести. Они надавливают на чувствительные рецепторы, а те отправляют сигнал в мозг. В зависимости от того, с какой стороны и на какие нервные окончания идет воздействие, мы понимаем, наклонились ли мы вперед или назад, идем или стоим. Также мозг обрабатывает сигнал и от глаз. Во время качки на волнах линия горизонта смещается, а направление силы тяжести не меняется. В мозгу возникает противоречие, из которого и вытекают всем известные неприятные последствия. В невесомости во внутреннем ухе не будет происходить смещение жидкости при любых поворотах, так как отолиты не будут смещаться в сторону центра тяжести, а вот глаза увидят изменение положения тела. И вот опять конфликт в мозгу, который ощущает перемещение от одного органа и не ощущает от другого. Причем, если не двигаться, то симптомы будут легче. Так второй космонавт планеты Герман Титов и поступил. На 6-м часу полета он почувствовал неприятное головокружение, но на Землю доложил о том, что все в порядке. Космонавт старался не двигать головой, и это неплохо помогло. Он даже заснул на несколько часов, несмотря на подступающую тошноту. Сон входил в план полета и был экспериментом. Сможет ли человек в космосе спать? Ответ — да. Космонавт проснулся чуть раньше сеанса связи с Землей и решил подремать еще 5 минуточек. В итоге, как это часто и бывает, он пропустил сеанс, чем слегка встревожил инженеров. Конечно, все понимали, что паниковать рано, так как космонавт может просто спать. К тому же Титов не мог поставить будильник на нужное время, этого приспособления у него попросту не было. После возвращения на Землю второй космонавт планеты все о своем состоянии доложил. По результатам полета врачи впредь уделяли особое внимание подготовке вестибулярного аппарата кандидатов в космонавты, а инженеры разработали космический будильник. Хотя сейчас в программу вестибулярных тренировок входит много упражнений, космонавты, далеко не всегда оказавшись в невесомости, легко переносят болезнь движения. Многие говорили, что если бы знали, как будет плохо, то никогда бы не полетели в космос. Самый серьезный случай произошел с американским конгрессменом. В 1984 году был создан проект «Политик в космосе». К тому времени в США у многих возник вопрос о целесообразности затрат на космические исследования. Чтобы убедиться, что деньги идут на полезное дело, в космос собрались политики. Отбор провели достаточно строго, но критерии и подготовка были куда проще, чем у профессиональных астронавтов. Все этапы отбора и подготовки прошел конгрессмен и бывший пилот Джейк Гарн. Когда он оказался на орбите, ему было так плохо, что астронавты придумали шутливую единицу измерения для оценки состояния организма — Гарн. Измерения стали вести в диапазоне от 0 до 1. Обычно на орбите люди испытывают 0,1 гарн, во время качки — 0,1 гарн, а конгрессмен испытал на себе полноценный, максимально возможный 1 гарн. Укачивало в космосе не только людей, но и обезьян. Во время 7-го запуска шаттла Discovery на борту были 2 обезьяны Саймири. Одна справлялась с укачиванием неплохо, а вот вторую тошнило. Она почти ничего не ела и сидела в углу клетки, сжавшись в комочек. Астронавт Уильям Торнтон жалился и открыл дверцу, чтобы покормить обезьянку с рук. В этот момент все фекалии и остатки еды, скопившиеся от животного, вылетели наружу и разлетелись по кораблю. А там другой астронавт Норман Таггарт тоже переживал симптомы морской болезни. К укачиванию добавился еще один фактор, вызывающий тошноту в виде отходов жизнедеятельности и резкого неприятного запаха. Возможно, имя Уильяма Торнтона показалось вам знакомым. В начале этой главы мы уже рассказывали про его приключения очень похожего плана с крысами. Интересно, что обезьяна через пару дней пришла в себя и накинулась на еду. Сначала она съела то, что дал астронавт, а потом попросила порцию у специального автомата. Корм выдавался раз за разом. Когда у обезьяны было 35 порций, во избежание типичного для шведского стола переедания, астронавт и автомат отключили. Вторая по важности медицинская проблема, возникающая в невесомости — атрофия мышц. Правда, пока организм в космосе, ему легко и свободно, а все трудности начинаются потом, на Земле. Атрофия мышц — это уменьшение объема мышечной массы. В невесомости она возникает из-за отсутствия нагрузок. Без периодических мышечных сокращений ухудшается приток крови клеткам мягких тканей, а это вызывает деградацию мускулатуры. К тому же скелетные мышцы служат местом хранения аминокислот. Если нет нагрузки, а значит нет и потребности в синтезе белка, то мышечная масса будет расходоваться на метаболические потребности. В первых коротких полетах в космос атрофия мышц не проявлялась серьезно, но когда на аппарате «Космос-110» на орбиту на 3 недели отправили собак Ветерка и Уголька, последствия были налицо. Собаки вернулись уставшими и изможденными. Они не могли вставать, двигаться и даже лаять. Шерсти в местах пролежней не осталось, выпали клыки. Наблюдалась атрофия почти всех мышц, в том числе и сердечной. Хотя исследования были проведены и задокументированы, выводы, видимо, ученые не сделали, ведь через 4 года в космос на корабле «Союз-9» на 18 дней полетели люди. Космонавты Андриан Николаев и Виталий Севастьянов по возвращении на Землю не смогли самостоятельно выбраться из корабля, не смогли какое-то время ходить, и даже поднять руку им было невероятно сложно. Николаев несколько раз потерял сознание, пока космонавтов после посадки транспортировали в больницу. Кровь из-за ослабления сердца меньше приливала к голове. Объем сердца Николаева уменьшился на 12%, а сам космонавт ощущал, что даже внутренние органы стали какими-то необычайно тяжелыми. Впоследствии встал вопрос о том, какие действия могут помочь космонавтам в длительных миссиях, ведь многие космические задачи требуют для их выполнения больше 3 недель. Врачи предложили множество методов и даже уринотерапию, но решение оказалось простым. Космонавты должны были минимум по 2 часа в день заниматься спортом, пока они находятся на орбите. Инженеры сделали новые тренажеры и нагрузочные костюмы. Они работают благодаря магнитным силам или силе упругости и не требуют силы тяжести. Также врачи предписывают космонавтам пить витамины и минеральные элементы. Но в этом тоже есть свои трудности. Так медики в процессе полета экипажа корабля «Аполлон-15» обнаружили нарушение сердечной деятельности у астронавтов Скотта и Ирвина. Врачи связали это с потерей кальция. В паёк экипажа следующей миссии «Аполлон-16» был добавлен апельсиновый сок, обогащенный этим микроэлементом. Астронавтам было предписано налегать на него. 12 дней они пили только этот апельсиновый сок. Однако он содержал в себе много кислот, и постоянное его употребление вредило желудку. У астронавтов Янга и Дьюка возникли некомфортные ощущения, вздутие и изжога. Неприятности были не только внутри организма, но и снаружи. Поглотители запахов корабля не справлялись с тем, что естественным образом выделяли астронавты. И это в небольшом, замкнутом пространстве, которое нельзя было проветрить. Янг после официального доклада выключил связь и уже в неофициальной обстановке дал волю эмоциям и высказал коллеге Дьюку все, что думает о медиках, не стесняясь в выражениях. Правда, оказалось, что свой микрофон он не выключил, и на земле все услышали. «У вас есть пломбы на зубах? Если да, вероятно, в космонавты вы не годитесь. Стоматолога в космосе нет, лечить зубы некому, а значит, и зубы должны быть здоровы». На заре космонавтики полость рта интересовала руководителей, отвечающих за полет, в первую очередь в декоративных целях. Космонавты становились героями и должны были приятно выглядеть. Знаменитая обаятельная улыбка Гагарина до сих пор будоражит и вдохновляет. Постепенно становилось понятно, что ученым нужно как следует подумать об уходе за челюстью и зубами космонавтов в полете. Первая проблема такого характера заявила о себе во время посадки корабля «Союз-5». Процесс возвращения на Землю не задался сразу. Сначала не отсоединился по инструкции приборно-агрегатный отсек. Корабль оказался повернут в сторону плотных слоев атмосферы самым незащищенным местом — люком. Велик был шанс, что резиновое уплотнение не выдержит высокой температуры. Запах гари уже проник в спускаемый аппарат. Благо, в последний момент приборно-агрегатный отсек все-таки отделился, а корабль развернулся тепловым щитом к набегающим потокам горячей плазмы. Однако от такого маневра спускаемый аппарат раскрутился и стал лететь не по расчетной плавной траектории, а по более крутой. Из-за этого космонавт Борис Волынов почувствовал воздействие сильной перегрузки. Вес тела вырос в 9-10 раз. Такое развитие событий инженеры и врачи на Земле предполагали, поэтому подготовили героя, и он выдержал. Наконец раскрылся парашют. Из-за того, что корабль вращался, стропы стали закручиваться. Парашют от этого стал сворачиваться и хуже замедлять падение. Удар о землю оказался очень жестким. Большинство костей тела выдержали, так как тело космонавта располагалось в специальном амортизационном кресле «Казбек». Не выдержали только зубы, которые никак не закрепить. Врачи диагностировали перелом корней зубов верхней челюсти. После этого инструкция парашюта была изменена, но гарантировать безопасность зубов было нельзя. Так что космонавтам настоятельно рекомендуют за пару минут до посадки, начиная с высоты около 450 метров над поверхностью Земли, не разговаривать, чтобы не повредить челюсть или не откусить себе язык. С зубами проблемы у космонавтов возникают не только при посадке, но и в невесомости. Кальций, основной химический элемент, отвечающий за прочность скелета, при длительном пребывании в космосе начинает вымываться. Кости при этом из-за уменьшения плотности становятся более ломкими. Этот процесс в медицине называют остеопения. В зубах это может проявиться в выпадении пломб. Так сразу в первом же длительном, больше 3 месяцев полете, у космонавта Юрия Романенко возникла проблема. За 2 недели до конца миссии пломба на зубе вылетела и появилась ноющая боль. Со временем она усилилась. Напарник нашего космонавта Георгий Гречко доложил на Землю о проблеме, но сказал, что зуб болит у него. Романенко являлся подполковником, командиром экипажа, нес ответственность и боялся сообщать на Землю, так как военные могли обвинить его в срыве программы. Гречко, в свою очередь, бортинженер, никаких званий не имел и с военными связан не был. В итоге правда раскрылась, и оказалось, что Юрий Романенко зря боялся. Проблему с зубом, правда, это не решило. Средства, которыми предполагали снять боль медики, Нашему герою помогли, но немного. Тем не менее, он довел свою миссию до конца, хотя и с трудом мог справляться с болью, от которой лезут на стену даже самые стойкие. После этого в программу предполетного обследования были введены более жесткие правила отбора от стоматологов, и не раз именно из-за проблем с зубами кандидатов-космонавты отчисляли из отряда. Сейчас, если на зубе с нервом есть пломба, то претендента обычно не берут в длительный полет. На всякий случай в аптечку на станции добавили бормашину и набор для создания временных пломб. Правда, в тех ситуациях, когда машина могла бы пригодиться, космонавты не решались ей воспользоваться. Конечно, их обучали работе с новым дополнительным медицинским оборудованием, но только теоретически. Да и типичный страх перед этим жужжащим прибором никуда не исчезает. Космонавт так и летал с дырявым зубом. Хорошо, если нерва уже не было, и боли, соответственно, тоже. С остеопенией связаны не только проблемы с зубами. Страдает весь скелет. Правда, в невесомости космонавты этого не замечают. А вот на Земле возникает много проблем. Был случай, когда по возвращении на Землю человек случайно стукнул рукой по столу и сломал себе кости. Чтобы снизить риск переломов при посадке, кресла космонавтов, например, кресло Казбек, делают точно по фигуре. Метод создания довольно прост. На Земле космонавт ложится в ванну с жидким гипсом и находится в ней, пока гипс не затвердеет. Так получается слепок, с которого создают ложемент. Последний является своего рода вкладышем для кресла. Готовясь к полету по программе «Союз-Аполлон», один из советских космонавтов разделся и сразу погрузился в ванну с гипсом. Но когда тот затвердел, возникла проблема. Волосы со спины прилипли к слепку. Космонавт с болью, знакомый только тем, кто делал эпиляцию, вылез из этой ванны, но навсегда запомнил, что перед погружением в гипс хорошо бы надевать тонкую рубашку. Хотя кресло делается точно по фигуре, никто не может гарантировать, что фигура космонавта не изменится в процессе полета. Более того, медики выяснили, что в невесомости космонавты растут. Вернее, расстояние между позвонками увеличивается, связки и сухожилия растягиваются. Похожие процессы происходят и на Земле, ночью, пока мы спим. Утром люди обычно на 1-2 сантиметра выше, чем в конце дня, проведенного на ногах. Гравитация планеты сплющивает человека. На орбите можно вытянуться и посильнее. Неоднократно при посадке после длительного полета космонавты получали ушибы шеи, которая вытягивалась и уже не соответствовала параметрам кресла. Немаловажно и психологическое состояние космонавтов. Нахождение на орбите в опасных, сложных условиях с риском для жизни и здоровья, да еще в замкнутом пространстве — большой стресс, который может серьезно повлиять на самочувствие космических путешественников. Люди, подготавливающие космонавтов и программу полета, часто не учитывали некоторые психологические моменты и ошибались в своих планах. Самый сложный случай произошел с космонавтами, которые отправились на военную станцию «Шпион» «Салют-5». Главной задачей была разведка и отработка систем для фотографирования военных объектов. Станция делает один оборот вокруг Земли всего за 90 минут, а значит, и интересующий регион будет появляться в поле зрения с этим интервалом. И это без учета вращения самой планеты. К тому же зон для разведывания много, и все они в разных местах. Эти факторы приводили к тому, что у космонавтов не было достаточно слаженного и удобного графика работы и отдыха. Нужно было при необходимости прерывать сон по 5 раз, отвлекаться от занятий спортом, а времени на отдых могло и не быть вовсе. К тому же, как выяснилось, космонавты в экипаже были плохо совместимы по характеру. командир — строгий, педантичный и бескомпромиссный Борис Волынов, а борт-инженер — свободолюбивый Виталий Жолобов. Первое время космонавты справлялись со всеми трудностями. Но по прошествии 2/3 от намеченного срока миссии на борту станции возникла серьезная авария с отключением электропитания и, соответственно, большинства систем, в том числе систем жизнеобеспечения. Связь с Землей отсутствовала, и космонавты оказались в полной темноте в бездонном космосе. В экстренном порядке экипаж приступил к устранению неполадок. Восстановить работоспособность станции удалось, но с тех пор космонавты стали чувствовать слабость, головную боль, особенно бортинженер. Через несколько дней он даже не мог пошевелиться. Возникла теория, что в результате утечки в атмосфере станции появились отравляющие вещества. Командир затащил второго члена экипажа в корабль, и они вместе вернулись на Землю досрочно. Впоследствии никаких следов отравляющих веществ не было обнаружено ни в организмах космонавтов, ни в атмосфере станции. Врачи сделали вывод, что столь серьезные проблемы со здоровьем возникли в результате стресса и психологического напряжения. В дальнейшем при отборе космонавтов особое внимание психологи стали уделять не только личной устойчивости к стрессам каждого кандидата, но и совместимости характеров участников полета. Также последующим экипажам Центр управления полетами организовывал сеансы связи с семьей, известными музыкантами и деятелями культуры. На борт доставлялись предметы по желанию космонавтов для снятия эмоционального стресса. Книги, игры, музыкальные инструменты, фильмы и так далее. Тем не менее, чуть не завершилась досрочно пятая основная экспедиция на станции «Салют-6». Космонавты Виктор Савиных и Владимир Коваленок работали на износ. В программу 70-суточного полета входило огромное число экспериментов. Тогда был поставлен рекорд по их количеству. Особенно много работы было по международной программе «Интеркосмос». Ведь как-никак ждали гостей. Нужно навести порядок и прибраться. График у космонавтов был с 8:00 до 22:00, и это без выходных даже на 12 апреля. Через 3 недели члены экипажа начали жаловаться на боли в сердце, бессонницу и головные боли. Врачи на Земле поняли, что наблюдаются симптомы переутомления. Кроме того, с таким графиком у космонавтов не находилось времени для занятий на тренажерах, и у них появилась атрофия мышц. По требованию командира, Земля дала экипажу 3-дневный отдых с обязательной 3-часовой физической нагрузкой для восстановления мышц. Похожая история, но с большим шумом, произошла в ходе 3-й пилотируемой экспедиции американских астронавтов на станцию Skylab. Она была рекордной по продолжительности для того времени — целых 84 дня. Предыдущий экипаж блистательно выполнил свою работу, и ученые решили программу исследований заметно расширить, да так, что рабочее время астронавтов стало составлять по меньшей мере 12 часов в день. При этом у всех членов экипажа поначалу были проблемы с адаптацией на орбите, так что с первого дня астронавты стали отставать от сроков, с каждым днем все больше и больше. Тут еще на небе появилась интересная комета C-1973E1, яркость которой неожиданно увеличилась, усилилась активность Солнца и пошли сбои систем на борту. Нужно было найти время и на изучение нового объекта, и на ремонт. Центр управления полетами в Хьюстоне начал давить на космонавтов и подгонять их. Чем больше экипаж пытался наверстать упущенное время, тем больше суетился, тем больше допускал ошибок. Все приходилось переделывать, что только увеличивало нагрузку и отставание. Запросы астронавтов о выделении дня на отдых хьюстонский ЦУП игнорировал. Так прошел месяц. На Рождество астронавтам подготовили развлекательную программу, но из-за очередных сбоев возможности расслабиться у них не было. Сбои, которые к тому времени уже носили регулярный характер, сопровождались несвойственным шумом. На Новый год, 1 января, астронавтам предстояла только работа, без секунды отдыха. Это и стало последней каплей. На следующий день экипаж объявил ультиматум ЦУПу и без разрешения устроил себе выходной. Осознав свою ошибку, руководители миссии никаких санкций космическим бунтовщикам не предъявили и стали по-другому планировать ход экспериментов. Теперь астронавты могли сконцентрироваться на одной задаче и не распыляться. Также было выделено дополнительное время на отдых и психологическую разгрузку. Это произвело удивительный эффект. Несмотря на растущее в геометрической прогрессии отставание по срокам в первой половине миссии, во второй экипаж уже с хорошим настроением, без суеты и с ощущением поддержки Земли полностью выполнил самую насыщенную программу. То есть эффективность работы повысилась как минимум в 4 раза. Правда, та длительная миссия еще долго аукалась астронавтам на Земле. Они часами смотрели на обычные вещи — людей, деревья, строения. Резкие и неожиданные звуки вызывали у них тревогу. Еще один случай, который можно отнести к этой теме, произошел в ходе полета корабля «Союз-25». Экипаж на его борту должен был выполнить длительную миссию на станции «Салют-6». Для обоих членов экипажа это был первый полет. Состыковать корабль со станцией космонавтам не удалось. Во время первой попытки они оказались боком кораблю. Пришлось разворачиваться. Во время второй попытки аппараты соприкоснулись, но захвата не произошло. То же случилось и в третий раз. На четвертую попытку топлива не осталось, но все же космонавты, не посоветовавшись с Землей, пошли на риск и использовали резерв. И на этот раз на борту корабля опять зажглись предупреждавшие о неудаче транспаранты. Но только теперь у космонавтов не было топлива для маневра и шанса увести корабль от возможного столкновения. К счастью, его не произошло. После этой неудачи было предписано включать в каждый экипаж уже летавшего опытного космонавта. Причины проблем со стыковкой определены не были. Хотя космонавты могли быть не виноваты, часть ответственности на них взваливали. Ведь горячие головы без совета с Земли и без уверенности в успехе пошли на неоправданный риск. Для первых покорителей космоса это было обычным делом, и в этом даже была особая романтика. Но то давнее время сомнений и неизвестности прошло, а на смену ему пришло время ответственности и кропотливой работы. В этом же полете произошла еще одна ошибка, забавная. Наземные службы рассчитали новое место и время посадки космонавтов с учетом их значительно более раннего возвращения на Землю. Чтобы они могли подготовиться к встряске, им сообщили время раскрытия парашюта — 6 часов 8 минут 12 секунд. Однако в назначенное время ничего не произошло. Парашют не раскрылся. Космонавты забеспокоились. В случае отказа автоматически должен сработать запасной парашют через 50 секунд. Но и через минуту, и через две ничего не произошло. Как сказал Владимир Коваленок, участник того полета, у него появилось чувство, которое появляется у каждого человека при ощущении приближения неотвратимого. Основной парашют раскрылся, когда на часах было 06:12:08. Оператор связи перепутал местами минуты и секунды, но насколько сильно эта ошибка потрепала нервы космонавтам, можно только догадываться.